Слишком большую ценность придется хранить каждому из вас. Вы наверняка догадываетесь, что произойдет дальше. Не исключены кражи и даже убийства». Шум стих. Они снова внимательно слушали меня, потому что я сумел нащупать ту единственную струнку, играть на которой было проще всего. «У меня есть другое предложение. Оставить металл в корабельном сейфе под надежной охраной компьютера до конца рейса. Перед самой посадкой каждый из вас получит свою долю. Но, повторяю, решение должны принять вы сами. Есть лишь одно условие. Все должны быть в равном положении. Каким бы ни было решение большинства, ему должны подчиниться все члены команды». Я бросил им огромную кость и на какое-то время переключил все их внимание на решение этой важнейшей для них задачи. Все прочее сразу же отошло на второй план. Я ни на минуту не сомневался в том, какое решение они примут. Разношерстная команда так и не сплотилась в единый коллектив. Постоянные дрязги, бунт, расколовший ее на две половины, все это мало способствовало доверию. И поскольку коды электронных сейфовых замков будут храниться у меня в голове, они станут оберегать мою жизнь старательнее, чем свою собственную.